Вечер. Ночлежка освещена двумя тусклыми керосиновыми лампами. На табурете у постели Анны горит свеча. Лука при ее свете чинит армяк. Бубнов на своих нарах играет в шашки с Медведевым. Остальные ночлежники сгрудились на больших нарах и с напряженным вниманием следят за происходящей здесь азартной карточной игрой. Это Сатин и Барон втянули в игру двух крючников – Татарина и Кривого Зоба, зная, что у Татарина есть деньги. Сатин сдает карты, Кривой Зоб запевает песню. Солнце входит и доходит, а в юльве моей темно дни, ночи часовые. Играю, больше не играю. Давай заводи. Мешай, карта. Хорошо мешает. Да-да-да, знаем мы, какой такой ты. Обиды, ничего, кроме не видела я, ничего не видела. Эх, бабочка, не тоскуй. Куда ходишь-то? Гляди. Так. Зачем карта прятать хочешь? Ты, я вижу. Да брось, отца, все равно они нас объегорят. Давай заводи. Не помню, когда я сыта была. Над каждым куском хлеба тряслась. Всю жизнь мою дрожала, мучилась, кабы больше другого не съесть. Всю жизнь в отрепьях ходила, всю мою несчастную жизнь. За что это, дедушка? Эх ты, детонька, устала. Ничего. Валетом ходи, черт. А у нас король. Они всегда побьют. Такая у нас привычка. Ага, дамка. И у меня. Знаю, вот. Князь, бросай игру. Он же себе говорю не может. Смотри, Андрюшка, как бы я тебя не швырнул ко всем чертям. Иди ко всем чертям. Ну, сдавай. Давай еще раз. Эх, кумшин ходил за водой, разбивал себя. Я тоже. Все думаю я. Господи, неужто и на том свете мне мука назначена? Неужто и там? Ничего не будет. Лежи, знай, ничего. Отдохнешь там. Потерпи еще. Все милые терпят. Всяк по-своему жизнь терпит. Как? Карта Рукавцева! Что? Карта Рукавцева! Что ж мне тебе ее? В носу! Князь, ты ошибся! Никто никогда! Я видел! Жульник! Не буду играть! Ты отстань, отпиши! Что мы жулики, тебе известно! Стало быть, зачем играл? Да, проиграл 2 гривенах! А что мы делаем? На трешницу? А еще князь! Надо играть честно! Это зачем же? Как зачем? Да так, зачем? Ну? А ты не знаешь? Нет, я не знаю. А ты знаешь? Фу! Чудак! Чудак ты, Асан! Да ты пойми, Клим честно жить начать, пока не в три дни с голоду подохнуть. А мне какое дело? Надо честно жить. Да, заладил. Пойдем чайчик лучше. Давай заводи. Погрозив барону кулаком, татарин уходит с товарищами. Барон упражняет, спряча и вынимая карту из рукава. А вы, ваше вашество, опять торжественно сели в лужу. Образованный человек, а карту передернуть не можете. Черт его знает, как это она... Таланта нет. Нет веры в себя. А без этого никогда и ничего. Да, у меня он одна дамка-то, а у тебя-то он две. И одна не бедна, коли умна. Проиграли вы, Абрам Иванов. Ну, а это не твое дело. Понял? И молчи. Выигрыш 53 копейки. Три копейки мне. А, впрочем, зачем мне нужны три копейки? Ну, повыграли, татарин-то. Водочку теперь пить пойдете? Пойдем с нами, старик. Посмотрел бы я, каков ты есть пьяный. Не лучше трезвого. Пойдем, старик. Я тебе продекламирую куплеты. Чего это? Стихи, понимаешь? Стихи. Стихи. А наши-то они мне стихи-то. А это смешно, а иногда и грустно. Ты куплетист. Идешь, что ли? Я догоню. Да. Ну, идем. Вот, например, старик, из одного стихотворения. Начало я его забыл. Забыл? Готово. Пропала твоя дамка. Не туда я пошел. Ах, пострели я. Раньше, когда мой организм не был отравлен алкоголем, у меня, старик, была хорошая память. А теперь кончено. Все кончено для меня. Я читал это стихотворение с громадным успехом, ты понимаешь? Гром аплодисментов. Ты не знаешь, что такое аплодисменты, старик? Нет. Это, брат, как водка. Водка. Бывало, выйду вот так. Актер поправляет на себе рваное пальто, становится в позу, кланяется воображаемой публике. Выйду. Встану. И не помню. Ни слова не помню. Забыл. Любимые стихотворения. Плохо это, старик? Да уж, все хорошо, коли любимый забыл. В любимом-то вся душа. Я, брат, пропил душу. Я погиб. А почему погиб? Потому что веры не было у меня. Кончен. Ну, кончен я, старик. Ну, чего? Ты лечись. От пьянства нынче лечат, слышь. Бесплатно, браток, лечат. Вот такая уж лечебница устроена для пьяниц, чтобы, значит, даром их лечить. Признали, видишь, что пьяница тоже человек. И даже рады, когда он лечить-то желает. Ну-ка вот, валяй, иди. А куда это? Где? А это в одном городе. Как его? Название-то у него эдакое мудреное. Да я тебе город назову. Только вот что. Ты пока готовься. Воздержись. Возьми себя в руки и терпи. А потом вылечишься. И начнешь жить снова. Хорошо, брат, снова-то, а? Ну, решай. В два приема. Снова. Сначала. А я могу? Могу я? Ну, а чего? А чего? Человек все может. Лишь бы только захотел. Ты чудак. Старик, прощай. Прощай, прощай, милый старикашка. Прощай. Дедушка. Что, матушка? Поговори ты со мной. Поговорить с тобой? Ну что ж, давай побеседуем. Клещ оглядывается, молча подходит к жене, хочет что-то сказать, но не может. Что, браток? Ничего. Клещ медленно идет к двери, несколько секунд стоит и уходит. Тяжело мужику твоему. Мне уж не до него. Бил он тебе? Еще бы. От него часть зачахла. У жены моей любовник был. Ловко бывал в шашки играл, шельма. Так. Дедушка, милый, говори ты со мной. Тошно мне. Это ничего. Это перед смертью, голубка. Ничего, милая, ты надейся. Вот, значит, помрешь, и будет тебе спокойно. Ничего больше не надо будет, и бояться нечего. Тишина, спокой. Ляжи себе. Смерть, она все успокаивает. Она для нас ласковая. Помрешь, отдохнешь, говорится. И верно это, милая, верно. Потому где здесь отдохнуть человеку? В дверях появляется пепел, растрепанный, мрачный. Останавливается, слушает Луку. А как там тоже мука? Ничего не будет, ничего, нет, ты верь. Спокой и больше ничего. Призовут тебя к Господу и скажут: Господи, гляди-ка, вот пришла раба твоя Анна. А Господь взглянет на тебя так кротко, ласково и скажет: знаю я Анну-то эту, знаю. Ну, скажет, отведите ее Анну в рай. Пусть успокоится, знаю я. Жила она очень трудно, очень устала. Дайте покой Анне. Дедушка, милый, вот как бы так-то, как бы покой, не чувствовать бы ничего. Не будешь. Ничего не будет. Ты верь. Ты с радостью помирай, без тревоги. Смерть, я тебе говорю, она нам как мать малым детям. А может, выздоровею я? Ну а что? На муку опять? Ну еще пожить немножко. Коли там-то муки не будет, здесь можно потерпеть, дедушка, ведь можно... Ничего там не будет. Просто... Верно! А может, и неверно. Ой, Господи. А, красавец. Орёт. Я? А что? А зря орёшь, говорю, вот что. Человек должен вести себя смирно. Эх ты, дубина. А еще дядя. Слышь, милая, не кричи. Тут женщина помирает. Уж губы у нее землей обметала. Ты не мешай. Тебе, дед, изволю уважить. Ты, брат, молодец. Врёшь-то хорошо, сказки говоришь приятно. Ври ничего, мало, брат, приятного на свете. Ну, вправду помирает бабочка. Ну, да, кажись, не шутит. Ну, кашлять, значит, перестанет. Кашляла она очень беспокойно. Двух беру. Эх, пострели тебя в сердце. Абрам! Я тебе не Абрам. Абрашка! Наташа хворает. А тебе какое дело? Нет, ты скажи, сильно ее Василиса избила? И это дело не твое, это дело семейное. А ты кто таков? Вот кто бы я ни был, захочу и не видать вам больше Наташки. О, это ты что это говоришь? Это ты про кого это? Это племенница моя, да что бы? Вор. вора тобой не пойман. Ну, погоди, брат, я поймаю. Я, брат, скоро. Поймаешь на горе всему вашему гнезду. Ты что думаешь, я буду молчать перед следователем? Жди от волка толка. Спросят, кто меня на воровство подбил и место указал. Мишка Костылев с женой. Кто краденое и принял? Мишка Костылев с женой. Да врешь ты, не поверят тебе. Поверят, потому правда. И тебя еще запутают. Погублю всех вас, черти, вот увидишь. Врешь и врешь. И что я тебе худого сделал, пес ты бешеный? А что ты мне хорошего сделал? Так. Ты тут еще чего каркаешь? Твое тут какое дело? Это семейное дело. Оставь, не для нас с тобой петли вяжут. Да, я ведь ничего. Я только говорю, что если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил. Да. Ну вот то-то. Ну вот, то-то. А я боялся. Да, мы вот тут все друг друга знаем. А ты кто здесь такой? Кто ты здесь такой? Да что? Я вот. Рассердился, кавалер-то. Ох-ох-ох. Дела у вас, братцы, смотрю я, путанные дела. Василиса жаловаться побежал. Отдуришь ты, Василий. Что-то храбрости тебе больно много завелось. Ты гляди, храбрость она вместо, когда в лес по гробы ходит. А тут она ни к чему. Они тебе живо голову сверну. Ну нет, нас, ярославских, голыми руками не сразу возьмешь. Ежели война, будем воевать. А в самом деле, отойти бы тебе, парень, прочь с этого места. Куда? Ну-ка выговори. Иди в Сибирь. Ого, нет, братуш, я погожу. Когда меня в эту самую Сибирь на казенный счет пошлю. А ты слушай-ка, иди. Там ты себе можешь путь найти. Там такие, как ты-то, надобно. Да мой путь обозначен мне. Родитель мой всю жизнь по тюрьмам сидел, ну и мне тоже заказал. Когда я маленький был, в ту пору мне все звали вор, воров сын. А хорошая сторона себе. Да. Ну, золотая сторона. Кто в силе, да в разуме, ну, тому там, как к огурцу в парнике. Старик, зачем ты все врешь? Ась? Оглох. Зачем врешь, говорю? Да в чем же я вру-то? Во всем. Тут у тебя хорошо, там хорошо, врешь. А наш-то? А ты мне поверь. Да поди сам погляди. Спасибо скажешь. Чего ты тут трешься? И чего тебе правда больно нужна? Подумай-ка. Она правда-то... Может, обух для тебя? Да мне все едино, обух так обух. Да чудак, на что самому себя убивать? Ты чего вы оба мерите, как погляжу я на вас? И какой тебе, Васька, правды надо? И зачем? Вот знаешь ты правду про себе, и все ее знают. Да погоди ты, не каркай. Вот пусть он мне скажет. Слушай, старик. Бог есть? Ну, есть, говори. Коли веришь, есть. Не веришь, нет. Во что веришь, то и есть. Пойду чай пить. Идем в трактир. Погоди. Че глядишь-то? Значит... Ну, я один. Настасья дома? Нет, я. Увидев вошедшую Василису, Пепел быстро уходит в свою комнату, захлопнув за собой дверь. Жива еще? Не тревожь. А ты чего тут торчишь? Я могу идти, коли надо. Ну, то-то. Ну, а в чем разговор? Вот, а.